Глава 44. Гостей приняли на высшем уровне. 2 дня оставалось у Сергея, чтобы подготовиться к приезду гостей. Председатель также у себя что-то там готовил, ведь наверняка Федор Афанасьевич и к нему может заглянуть. Хотя не факт, может, и дороги будет достаточно. Сергей не побрезговал, переоделся и сам грузил навоз на прицеп, чтобы отвезти его на место складирования. Потом оттуда его развозили за деньги в разные хозяйства, занимающиеся выращиванием сельхозпродукции. Так что Сергей был неплохим хозяйственником, даром, что ему только 28 лет недавно исполнилось. Федор Афанасьевич позвонил и сказал, что он будет к 12 часам. Ну, на 2 часа Мария Валентиновна готовила обед, отец ей активно помогал. И вообще, Сергей был удивлен тем, как отец за 2 дня поменялся. «Еще женится даже раньше, чем я», — ревниво подумал он, хотя и рад был таким переменам с отцом. Тот целыми днями был сам. Деревня, где они купили дом и потом достроили его, была маленькая. Она была хороша для хозяйства. И отец совсем захандрил. В 11 приехал Антон. Он сразу удивился такому, как он выразился, шухеру. Узнав, что приедет зам главы администрации, обрадовался. Ведь это хороший шанс для хозяйства. Сергей предупредил, что с ним приедет корреспондент районной газеты. Им реклама нужна. «Я на тебя надеюсь. Очаруй ее, пожалуйста. Тем более, кажется, она родственница Федора Афанасьевича. Правда, не видел ее внешне. Но я с начальством и с папочкой своей буду занят. Стол у нас будет к 2 часам. Остальное все готово. Не подведешь с девушкой?» «Ладно. Надеюсь, она на папашу не похожа. Тогда я приведу себя в порядок, а то я встал утром рано. Как чувствовал, что нужно быть здесь сегодня. Не поверишь, хотел приехать завтра, а тут утром как что-то подкинуло с кровати». «Вот видишь, как вовремя», — улыбнулся Сергей, а сам еще раз вспомнил бабушку Свету. «Как она сработала, ведь Антон именно сегодня был нужен». Гости опоздали 20 минут. Сергей с Антоном встретили их как положено. Тут же и председатель крутился, показать, что и он здесь не лишний. Правда, на ферме он не был ни разу, да и зачем ему, но чистота на обоих комплексах приятно удивила приехавшую компанию. Девушка была симпатичной, одета очень современно, правда, коровы и свиньи ее не интересовали. Но тут уж Антон хвост распушил и старался ответить на все ее вопросы. Сергей же представил его как делового партнера, имеющего аналогичный опыт работы в Германии. Сообщил, что он сам из областного центра, но хотел бы поднимать глубинку. Алиса после этих слов посмотрела на Антона с большим интересом. Нужно сказать, что девочка даром, что была папиной дочкой. Не зря она выбрала себе такую работу. На язык была бойкой и иногда задавала острые вопросы. Но что-то в ней было такое, и Антон уже старался привлечь ее внимание не из-за просьбы Сергея, да и, как говорилось, Сергей внешне проигрывал Антону. Посмотрели все. Пообщался Сергей с главным зоотехником, рассказал свои проблемы по выращиванию племенных коров. Потом пригласил всех на обед, который был приготовлен и сервирован, как в лучшем ресторане. Потом были тосты. Правда, Сергей практически не пил, ведь он должен был выглядеть солидно и не упасть лицом в грязь. Антон выпил чуть больше, но также не злоупотреблял. Все гостям понравилось. Федор Афанасьевич сказал, что выставит их хозяйство на конкурс молодых специалистов в области от их района. Алиса фотографии сделала. Может, и премию получат, район прославят. «Премия хорошо, но и реклама большое дело», — ответил Сергей, понимая, что если будет премия, ей нужно будет поделиться. Алиса с Антоном обменялись телефонами, а то, мало ли, нужна будет дополнительная информация по комплексу. «Я и приехать могу, да снять что-то и привезти», – заверил Антон. Федор Афанасьевич оценил напарника Сергея. Его такт. Особенно понравился американский внедорожник. И заметил, какие взгляды кидала его дочь на Антона. «Я тебе перезвоню, ты мне расскажешь об Антоне подробней», – шепнул он Сергею. «Я вам паспорт сфотографирую, а вы сами все выясните», – шепнул он в ответ. Тот кивнул головой. Когда высокие гости уехали, кстати, председатель ухитрился договориться о дороге и о помощи медпункту, ведь комплекс будет расширяться, Не возить же людей в район с какой-то болячкой. Тот обещал, что они как раз в понедельник будут обсуждать бюджет, и он постарается что-то втиснуть. Понимал, что все экскурсии и проверяющих можно будет сюда везти. Когда все разъехались, Сергей с Антоном стали помогать Марии Валентиновне с посудой. Вопрос о том, чтобы Антону съехать к соседке, пока не стоял. «Ну, спасибо тебе, что взял на себя эту Алису. Я не сумел бы так ее увлечь. Нормальная девушка, немного недоверчивая. Кажется, даже грустная, хотя старалась шутить. Да, 2 недели назад у нее должна была быть свадьба. Жених сбежал. Просто он был аферистом. А ты откуда знаешь?» «Да это же мой предыдущий напарник, который обещал море всего, в том числе и помощь этого самого Федора Афанасьевича. Но, как видишь, я справился без него. Не знаю, что этот Игорь наплел им, но собирался стать зятем. Вот так. Представь, каково это девушке, которая и платье купила. Да, вот подонок. Теперь я понимаю ее. И ведь умная девушка и симпатичная. Как она попалась на удочку?» «Да и я попался. Хитрый оказался Игорек. Хорошо сбежал он вовремя. Ничего не выгорело ему». Сергей, естественно, не стал говорить, кто по-настоящему его прогнал отсюда. Мария Валентиновна спросила, когда она может отправляться домой. «Машенька, останься еще», — попросил ее Павел Петрович. Та смутилась, но Сергей поддержал отца, что завтра и поговорят, он ее отвезет домой, когда она решит. Когда все успокоились, Сергей позвонил Кате. Рассказал, как прошла встреча, рассказал, что председатель и замедпункт не забыл. А еще Сергей услышал, как Антон с кем-то разговаривает. Прислушался, а это он позвонил Алисе, спросил, как она доехала. О чем-то они разговаривали еще, а Сергей быстро достал его паспорт и сделал фото. Это и его обезопасит, а то мало ли. Фото тут же отправил на телефон Федору Афанасьевичу. В ответ получил большой палец вверх. Ну вот, пусть проверяет. А потом и документы подпишут. Хоть бабушка Света его сама бы предупредила, если бы что. А Антон заболтался, но это и отлично. К Кате не будет набиваться в женихи. А у него, Сергея, если все получится, будет возможность Катю отправить учиться, пусть не в институт, а на какие-то курсы по повышению квалификации. На следующий день мужчины обсуждали вопрос, когда начать производство. Сергей сказал, что после Нового года он молоко отправлять на молокозавод не будет, и они попробуют сделать первую партию сыров. Осталось 1,5 месяца, и нужно приготовиться. Денег будет меньше, молоко будет перерабатываться здесь. А ты ведь не знаешь. Я договорился о сбыте сыра, и нужно бы партию, пусть небольшую, перед Новым годом поставить. Сможем? А давай. Можем купить молоко у наших местных, чтобы не платить неустойку на заводе. Они сели, посчитали расходы. Сыр должен был выстоять, но определенный сорт можно было попробовать изготовить. Пусть полуручным способом, пока не закупили оборудование, решили рискнуть.